Зловеще гудящая пылевая стена из десятков торнадо накрыла резерв Кирстнура, залепив пылью и поднятой землей глаза, нос, рот и уши воинов, сделала их беспомощными и устремилась дальше, а следом появились орки. Последнее, что успел увидеть в своей жизни Кирстнур, было обогренное кровью острие копья, летящее ему в лицо. Он закрыл глаза, и его сознание померкло, но перед этим ощутил короткую вспышку боли. Глава 10. Планета Сивилла. Королевство Вангар. Столица королевства Вангара. Только убыв от королевы, я вздохнул свободно. Сказать, что она мне чертовски нравилась, я не мог. Красивая, зрелая женщина, немного поправилась при беременности, но оставалась все такой же очаровательной. Фигура ее округлилась, и появились мягкие места с небольшим целлюлитом. Но меня к ней непреодолимо притягивала память из прошлого Виктора Глухова. Уж очень она была похожа на американку, что ослепительным огненным метеором пролетело по его жизни, и это было последним ярким воспоминанием Виктора Глухова перед смертью. С подачи Шизы королева стала матерью моего ребенка, и от этого уже никуда не денешься. Я не знал, радоваться мне или горевать, но равнодушным и бесчувственным я оставаться не мог. Кроме того, в постели она была подобна той иностранке итальянского происхождения. Безудержно, горяча и откровенно бесстыдно, что не делало ее распутницей или развратницей. Она пылала искренними чувствами и ждала ответного огня от меня, и, подпалив меня, получала его. Правда, на короткое время близости. Мы вроде бы как оба на короткий миг сходили с ума, а потом, потные и усталые, заполнив спальню запахом мужского семени и сладковато-кислого женского пота, немного прикрытого благовониями, возвращались в обычное деловое состояние и вели разговоры о политике. И ей, и мне было комфортно, не было обязательств и мук ревности. Короче, только черт поймет, что с нами происходило, объяснить словами это было невозможно. И дело не только в Шизе, что раскидывало мое семя по планете, но и в странных, непередаваемых по своей сладости чувствах, что меня накрывали при встрече с королевой, которая на 8 лет была старше меня. Я действительно сгорал в ее огне плотской любви и как феникс воскресал после, в ее поту и духах. Надо только убрать с себя ее запах, с искренним страхом подумал я, иначе Ганга точно доберется до моего волшебного яичка. Я почему-то не чувствовал мук измены моим невестам, как чувствовал бы, изменив с другой женщиной, хотя бы с одной из моих девушек-вассалов. Даже переспав с Эрной, я чувствовал себя если не предателем, то с небольшим, таким малюсеньким червячком угрызения совести. Но это Виктор Глухов задумывался над моральным аспектом связи с королевой, а Эйридер был вполне счастлив, и он побеждал в этой скрытой от всех войне принципов. Очистив себя обрядом Идриши, причем дважды, я прибыл во дворец тайной стражи. Несмотря на позднее время, везде горел свет от магических светильников. Окна кабинета Гронда тоже были освещены, и я не спеша поднялся по ступеням высокого крыльца, прошел вестибюль, прошагал по красной ковровой дорожке коридора и вошел в приемную начальника тайной стражи Вангорского королевства. Интересная это была организация. Она занималась охраной короля и его семьи, искала шпионов и предателей внутри королевства, но делала это как-то тупо и без смысла. Скорее всего, это было дело рук графа Танкрани, что 10 лет возглавлял эту службу и установил свои порядки. Стражники разленились, стали мздоимцами. Я помню, как пробирался в казначейство. Вот и результат, мятеж. С другой стороны, Миехер его всегда поддерживал. Танкрани был противником влияния Риза Крензу и балансировал на тонкой грани допустимого. Но однажды он понял, что зашел слишком далеко и ситуация вышла из-под контроля. Тогда совершил тотальную ошибку, поставил все карты на империю. Он решил, пусть все идет как идет, и проиграл. Теперь дерьмо из его конюшни выгребали мы с Грондом. Я прошел до приемной. «Я могу пройти к мессиру Гронду?» – спросил я секретаря и увидел выражение крайнего недоумения на его лице. Он привык к тому, что я, никого не спрашивая, вламываюсь в кабинет босса, и тот стоически терпит такое попрание правил и традиций. «Конечно, Риз, проходите». Он суетливо вскочил и открыл передо мной дверь в кабинет. Для многих клерков я был самым странным аристократом. Став герцогом, я продолжал служить и подчиняться более младшим по положению дворянам, и они не знали, как это расценить. Проявить неуважение значило подвергнуть себя опасности, я имел репутацию безжалостного убийцы. И тогда, до меня дошли слухи, меня стали принимать за сумасшедшего нехейца, у которого много удачи и много странностей. Мол, а что с этого обласканного богами дикаря взять? Лучше от него держаться подальше. Я же махнул на досужие сплетни рукой. Не до того. Я вошел в кабинет Бронда. Тот сидел перед исписанным листом бумаги и что-то мучительно соображал. Это было видно по его напряженному лицу. Лоб сморщенный, глаза в потолок, в зубах кончик гусиного пера. Было такое ощущение, что он, как Ломоносов, решил сочинить хвалебную оду королю и не знал, с чего начать и чем закончить. Назвать его великим – засмеют. Написать меньше – король обидится. Как-то так, Гронт увидел меня и оживился. Лоб его разгладился, вокруг глаз появились добродушные, располагающие к себе морщинки. «Заходите, Рис. Король вас уже отпустил, утром обещал отпустить», – ответил я. «Ты осмелился сам уйти, ослушался приказа короля, не совсем логично перейдя на «ты», — воскликнул он. «Не совсем, но это не важно, его величеству сейчас не до меня». «Да, а чем занят его величество?» Гронт несколько напрягся, откинулся на спинку стула, сложил руки на груди, затем убрал их, подался вперед и сложил на столе. Он явно нервничал. «Его величество проводит ночь с новой фавориткой». «Да, и кто эта везучая дама? Я ее знаю». Как и все придворные, Гронт любил перетирать косточки новым фавориткам и рассуждать над тем, кем она станет и за кого его величество выдаст ее замуж, наградит ли солидным приданым и хороша ли она в постели. Делались предположения, назначались ставки. В общем, жизнь придворных кипела, как плесень на огне, неприятная на вид и вонючая на запах. «Не знаете», — отозвался я, — «эта девушка, которую я привел для охраны королевской четы». «Кого ты привел?» «Девушку, но у нас нет служивых девок, студент». Старина Гронт, когда волновался, называл меня то Резом, то по старой привычке студентом. Я не обращал на это внимания. «Я знаю», — ответил я, — «поэтому привел для охраны королевской семьи четырех девушек и двух мужчин». «Ты головой не ударился случаем?» — возмущенно и в то же время растерянно воскликнул Гронт. «Как я буду отвечать за безопасность короля, если я не знаю этих людей? Почему никого не взял из моей личной охраны? Они плохо делают свою работу, мастер. Разленились. Их надо менять. Я это тоже понимаю, но на это нужно время. Почему ты такой?» Мастер скорчил скорбную рожицу на своем морщинистом желтоватом лице и стал похож на запеченное яблоко. «Мастер, вы же знаете, что я получил приказ короля набрать в охрану тех, кому доверяю. Вы будете оспаривать его приказ?» «Приказ? Оспаривать? Нет, конечно, но...» Гронт еще больше растерялся. «Вот поэтому я выбрал тех, кому доверяю. Вы вон тоже хотели переложить на меня часть вины, но не срослось». «Я ничего не хотел такого», — нахмурился Гронт. «Так вышло, и ты смог выкрутиться. Я это учел в раскладе, а там ситуация была сам знаешь какая», — путано стал объяснять Гронт. «Ао», — завыл он и стал похож на старого шакала. «Ты задницу свою спасал и прикрылся моей», — беззлобно подумал я. Но сказал вслух совсем другое. «Я простил старого безопасника. Понимаю, мастер, поэтому я и вам не доверяю до конца, а своим людям я доверяю. Так что примите это как данность. За меня во дворце остался мой родич, Жуль Тохрангар. Назначьте его скорпионом. У меня нет больше заклятых значков». Гронт плотно сжал губы и задумался. «Давай список и имена своих охранников, я их переведу в штат личной охраны короля. Временно. С оплатой по повышенной ставке». Проснулись мои деды и стали ставить Гронду условия. «Пишите, какая ставка, студент?» В притворном возмущении воскликнул вредный старикан. «Они должны испытывать счастье». «Счастье будет вам, мастер, вместо повешения», — ответил я. «Начальник охраны, Танжуль Тохрангар. Имя-то какое странное», — проворчал Гронт и, кинув на меня боязливый взгляд, стал писать. «Имперец, что ли?» «Нет, я его привез из другого мира». Старик вытаращился на меня, и его руки затряслись. «Шутишь?» — с робкой надеждой спросил он. «Конечно, мастер», — невозмутимо ответил я. «Шучу. Дальше записывайте, Морган Великан». «Это что за имя?» «Это он такой большой, Великан прозвище. Простолюдин». «Понял. Дворян не мог подобрать?» — проворчал он. «Дальше я пропустил его замечание мимо ушей. Резга, командир отряда охранниц. Охранницы. Луция, Марта, Варгина, Нехики». «Почти, мастер. Имена какие неблагозвучные». Гронт записывал и ворчал. «А значок можете отдать мой», — предложил я. «Его надо активировать кровью владельца, студент, а перед этим деактивировать». «Так деактивируйте, Я подал Гронду знак Скорпиона, а я его активирую кровью родича. Гронд не сопротивлялся и не спорил. Быстро сунул знак в шкатулку и стал писать приказ. Потом посыпал лист песочком, стряхнул и поставил свою печать. Протянул мне бланк приказа. Суммы там стояли приличные. «Отдашь своему родичу», — произнес он и вытащил из шкатулки знак. «Готово, забирай. Проколешь палец новому начальнику охраны и активируешь знак заново». Я убрал приказ и знак, покивал на чистый лист. «Что пишете?» — спросил я. «Поэму королю», — тот вздохнул. «Пытаюсь и не знаю как», — сознался он. «Провожу расследование по Мазандару. Понимаешь?» — пустился Гронт в откровение. «Он виновен и подлежит смертной казни. А кто подпишет такое заключение? Вы? Я?» «Казалось, Гронда хватит удар. Да никогда. Это ты можешь рисковать головой. А я стар уже и пожить хочу. Тем более, что после того, как волнение короля уляжется, я буду жить хорошо. А жить хорошо это, знаешь, и старику хочется. Не хочется жить, когда живешь плохо. Вот, запоминай. Пригодится мудрость старика. Запомню, мастер, ваше наставление. Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше. Ну типа того», — кивнул Гронт. «Не можете казнить герцога, тогда помилуйте», — предложил я. «А если оставить его живым?» — не согласился Гронт. «Король скажет, что я тоже предатель. Вот и сижу, не знаю, что делать. И почему ты его не убил, когда встретил? Сейчас бы я не мучился». «Ага, тогда мучился бы я на дыбе палача». И, понизив голос, придвинулся к Гронду. «Я слышал, — начал я осторожно, — что король не простит дядю и хочет его». Я хлопнул в ладоши. Гронд на них посмотрел. Он понял, чего я недосказал, и сам придвинулся ко мне. «И что?» — спросил он. «Это что-то меняет?» Он опасливо посмотрел на дверь. «Как ты себе это представляешь? Кто подпишет документ, который обвинит Мазандара в нападении на короля и приговорит его к смертной казни? А он должен погибнуть в результате нападения или несчастного случая?» — ответил я. «Какой еще несчастный случай?» «Шел, упал, сломал шею», — ответил я. «Не пройдет», — не согласился Гронт. «Король назначит независимых расследователей из числа сторонников Крензу, и они сделают виноватым меня. Знаем, проходили. Вот если бы кто-то на него напал и были этому свидетели, то тогда другое дело. Есть у меня те, кто сможет это сделать», — ответил я, — «но услуга за услугу». «Что за услуга?» — напрягся старикан. «Просто выполните однажды мою просьбу. Если убить кого короля там или Крензу», — начал Гронт, — «то я не соглашусь. Я не такой кровожадный, мастер». «Ты?» — Гронт скептически скривился. «Так что?» — спросил я. «Договор, если все пройдет так, как ты сказал, то договор», — неохотно отозвался Гронт и вновь покосился на дверь. «Только делать нужно быстро, пока король не остыл». «Сегодня сделаю», — ответил я. «Какой план?» «Рассказывай», — потребовал Гронт. «У меня в плену шпионы империи, что прибыли с Мазандаром в замок искореняющих. Вы их так и не забрали». «Ну, помню, и что?» — поторопил меня Гронт. «А то, что они будут переведены сюда, подкупят стражу и отомстят Мазандару за предательство. Потом сбегут, а вы их убьете при попытке к бегству. Заодно и крани пристройте. Он же в камере». «В камере. Как я его пристрою и куда?» «К мятежу, мастер. Лес рубит, щепки летят. Вы хотите разбирательств его действий? Он специально допустил мятеж. Боялся короля и его реакции. Старался говорить ему только приятные вещи, чтобы не попасть под его неудовольствие. А когда спохватился, было поздно. Он такой же предатель». «Ну, это обсуждается», — кивнул Гронт. «Тащи шпионов, я подготовлю все для представления». Я кивнул и вернулся в свой новый замок. Прошел сразу к пленным. «Есть работа», — начал я сходу. «Потом свобода. Вы знаете, кто я?» Те удивленно на меня посмотрели. «Знаем, Рис». «В каком смысле работа?» — осторожно спросил один из них, тот, что постарше и с бородкой клинышком, как у Дзержинского. Он чем-то его напоминал. Прямо не вылитый железный Феликс, но сходство заметно. «Говорю откровенно, герцог напал на короля с кинжалом и пытался его убить после мятежа. Ему помогал Пруст. Король не хочет миловать герцога Мазандара, но и казнить герцога король тоже не хочет, он все-таки родственник. А герцог прогрессист, и его хорошо знают в империи. Казнь прогрессиста в империи не оценит. Начнется шум. Короля обвинят в том, что он зверь и тиран. Поэтому вам надо его убить и сбежать». «Хе», — усмехнулся Дзержинский, — «не считайте нас наивными идиотами. Нас убьют после того, как мы убьем герцога». «Не убьют», — убедительно ответил я. «Мне надо, чтобы вы обвинили Пруста в измене. В империи должны знать, что предал операцию Пруст. Зачем? Зачем там об этом знать? Гаденыш сумел скрыться, ответил я. Вот как? Дзержинский задумался. А где гарантии того, что нас отпустит? Мое слово, вас убивать политически нецелесообразно. Из-за смерти Мазандара в империи поднимется сильный лай на короля. Его будут обвинять в жестокости и считать символом вселенского зла. Его величество дорожит репутацией. Войны когда-нибудь заканчиваются. А вот после войны добрососедские отношения налаживать будет сложно. Вангар кредиты получает в империи. Понимаете, мы вину за убийство свалим на вас, на имперских агентов. Тогда имперские писаки пасквили и примолкнут. А ваши смерти нам никакой политической выгоды не дадут. А почему вы, герцог, занимаетесь этим? Спросил тот же имперец. Я показал значок Скорпиона. По долгу службы, я завербовал Антуана Плускуса, а он сумел обмануть и меня, и вас, и Мазандара. Это уже вопрос чести. Все равно как-то все натянуто, задумчиво ответил имперец. Выбор у вас невелик, ответил я. Или рассказать все под пытками, и все равно на вас свалит убийство герцога, или решиться рискнуть, с шансами выжить. Сами понимаете, это политическая игра, и вы в ней инструмент. Я сам вас выведу из темницы. Вы будете с нами во время убийства, буду рядом, за дверью. Потом проверю результат. Вы нападете на охранника, отберете у него ключи от камер, но убивать его не надо. Дальше вам останется расправиться с герцогом и бывшим начальником тайной стражи графом Танкране. А его-то за что? За то, что допустил мятеж. За испытанный королем страх. И он может много наболтать при следствии. Понимаю, кивнул Дзержинский. Нам надо подумать. Времени нет, отрезал я. Я вас сейчас должен перевести в подземелье тайного дворца. Надо соглашаться, произнес молчавший весь разговор широкоплечий крепыш. Так или иначе нам конец. Так хоть Мазандар ответит за свое предательство. И я не хочу, чтобы эта мразь, Плускус, марал наши имена в империи. Он, сволочь, удрал, а я ему никогда не доверял. У него папаша вангарец. Поддерживаю, согласился третий. Поможете добраться до имперского посольства? Нет, отрицательно покачал я головой, только за ворота дворца. Дальше сами. Хорошо, неохотно согласился Дзержинский. Мы верим вам, Рис. У вас репутация честного человека. Вот и хорошо, кивнул я и улыбнулся. У меня был свой план. Я даже мысленно этому усмехнулся. В кои-то времена у меня появился план. Надо же, снежные горы. Сантаил доверял предчувствию Керны. Он так и говорил. У нашего командира отменная чуйка. И когда она сказала, что враг попробует по горам переправиться им в тыл, он сразу в это поверил. А кто из лесных бойцов может это проделать? Кто может лазить по горам? Только рейдеры. А в составе войск неприятеля было две звезды этих бойцов. Тогда, взяв свою группу разведчиков, он предупредил Керну, что идет встречать врагов в горах, и поднялся вместе с группой пограничников по гребню скального выступа. Они прошли в сторону врага почти на середину лощины и могли бы сверху наблюдать за приготовлением к битве, но Сантаил хорошо знал возможности звезды рейдеров. Ему со своей пятеркой воинов их не остановить. Рейдеры даже напрягаться не будут, перебьют их, а одного захватит ловчей сетью и допросит. Обдумав все хорошо, он установил амулет с пассивным заклятием. Хитрый амулет, настроенный на ауру Сантаила. Его не обнаружить магическим зрением. Как только в область действия заклинания попадет объект, то амулет перестанет мерно вибрировать в ауре Санты. Сантаил спрятался в небольшой расщелине. Чуть дальше от себя он установил станер и поставил его на широкополосный режим. Над ним положил камень, упирающийся в палочку, а к палке привязал длинную тонкую бичеву из конского волоса. Отошел лагов на 7 и спрятался в щели. Остальные бойцы были отодвинуты в тыл на 100 шагов. Рейдеры должны были заметить Сантаила не сразу. Его скрывал скальный массив и большой валун, края которого были сглажены дождями и ветрами. Когда рейдеры заметят Санту, они должны находиться в зоне действия станера, остановятся и продумают план его захвата. Вот тут-то и нужно активировать станер. В плане Сантаила было много допущений, и это его сильно напрягало. Рейдеры леса – отменные бойцы, одни из лучших на Севилле, и встреча с ними не сулила ему ничего хорошего. Сантаил несколько раз проверил, как работает ловушка, и остался удовлетворен результатом. Осечек не было, он спрятался, удобнее умостился на холодных камнях. Чтобы успокоиться, закрыл глаза и стал ждать появления рейдеров. Долго ждать не пришлось, амулет неожиданно смолк, аура перестала дрожать и вибрировать, а Сантаил почувствовал предательскую дрожь в теле. Ему было страшно, и одновременно с этим появился азарт охотника. Вспотели ладони. Он мысленно повел отсчет. Теперь все зависело от того, правильно ли он рассчитал время. На счет пять он с замиранием сердца дернул веревку и прислушался. В руках сын ночи держал амулеты огненной стены. Если бы его сумели захватить, он выпустил бы их из рук и сжег себя и всех, кто рядом. Тем самым дал бы знать товарищам, что засада не удалась. Но он бы постарался прихватить с собой за грань, если не всех рейдеров, то троих уж точно. Санта пребывал в сильнейшем напряжении. Он трепетал и ждал появления рейдеров в ущелье. Мысленно прощался с друзьями. Но шло время, а рейдеров не было. Тогда он решился выбраться из своего убежища и пополз к валуну, за которым открывался вид на склон скалы. Ауры рейдеров светились совсем рядом, и там его могла ждать ловушка. Преодолевая сомнения и страх, он осторожно, с замиранием сердца выглянул за край камня, и тут же пришло облегчение. Сантаил увидел тела пятерых рейдеров. Они лежали в повалку, двое лицом вниз, трое на боку. Эльфар хищно ощерился. Ловушка сработала как надо. Его расчет был точен, а рейдеры, заметив его ауру, собрались, чтобы посовещаться. В этот момент Санта активировал ловушку. Какими бы рейдеры ни были отличными бойцами, но против парализатора никто бы не смог выстоять. Он тихо свистнул и подал сигнал товарищам. Вскоре подошли все пятеро. «Они там», – прошептал Санта и кивнул головой в сторону валуна. «Лежат все пятеро. Пошли». Он первым двинулся к парализованным бойцам из леса. «Ну что?» Подойдя к ним, спросил Санта и мстительно произнес. «Не ожидали? Лучшие бойцы мира попались как дети. Ха-ха». Смех вышел нервный, сказалось напряжение ожидания противника. Сантаил присел на камень и вытер лоб. «Что делать будем?» – спросил старший пограничник. «Что делать? Разденем?» – ответил Санта. Он переживал спад напряжения и его немного потряхивало. Это среди детей ночи называлось отходняк. Он все поставил на кон и выиграл, но это далось нелегко, и он этого не скрывал. «Вы раздевайте их, потом сбросим в пропасть. Посмертное проклятие на вас не ляжет. Они будут живы, когда полетят вниз. А там, там как судьба ляжет. После этого будем уходить?» – спросил тот же пограничник. «Нет, команды не было. Вот когда поступит, тогда уйдем. Приступайте. Возможно, следом идет еще одна пятерка. Это навряд ли», – закачал головой пограничник. «Рейдеры ходят в связке одной звезды. Если пошла еще пятерка, то по другому склону, а тут им делать нечего». «Хорошо, я тебя услышал», – кивнул Сантаил. «Раздевайте их, забираем трофеи и располагаемся на прежних местах». Пограничники споро разоблачили рейдеров. Они видели, с каким страхом и ненавистью на них смотрели лесные убийцы, но при этом не могли произнести и слова проклятия. Когда трофеи были собраны, пограничники подхватили тела рейдеров и, раскачав, стали скидывать их с 50-метровой высоты в пропасть. «Готово», – доложил довольный пограничник. «Вижу», – кивнул Санта. «Забирайте трофеи и выдвигайтесь к своему месту. Я снова подготовлю ловушку. Только ловчую сеть мне оставьте». «Так, на всякий случай», — пояснил он свой приказ. Керна видела, что командир противника решил направить на ее терции отряды снежных эльфаров из числа предателей. «Хочет понять, с чем имеет дело», — догадалась девушка. «Резонно, я бы на его месте так же поступила. Зачем жалеть предателей? Их много, и они для лесных эльфаров как расходный материал». Керна хорошо знала своих бывших хозяев. Они никогда не допустили бы того, чтобы снежные потомки их слуг сравнялись с ними. Гордость и высокомерие господ из леса были выше небес. Для того, чтобы ее воины не дрогнули, убивая соплеменников, она выехала перед строем. Оценивая их боевой дух, молча и сурово оглядела воинов, и удостоверившись, что все обратили на нее внимание, громко крикнула. «Вы видите, там предатели». Она указала рукой в сторону противника. «Они идут порабощать, чтобы отдать в рабство лесным врагам всех честных снежных эльфаров, детей, женщин, не говоря уже о мужчинах. А потом они будут владеть нами, как рабами, с позволения их господ. Не поддавайтесь малодушию и обману. Там не братья, там враг, злой, коварный, и он вас не пожалеет. Не давайте им пощады, пока не сложат оружие. Тех, кто будет сдаваться, не убивайте. Некоторые из них обмануты посулами хитрых руководителей братства и предателями, главами домов. Щадите их, если они бросили оружие и сдались. потом с ними разберемся. Остальным нет пощады. Кровь убитых предателями детей и женщин дома Медной горы взывает к отмщению. Смерть врагам и слава нашим предкам. Непосрамим. Воины встретили ее слова сначала хмуро, но не спорили. Авторитет Керны, как командира, был непререкаем. Но последние пылкие слова девушки отозвались у них в сердцах, вызвали у воинов патриотический подъем и огромное воодушевление. Непосрамим, загремело над ее войском и многократным эхом полетело по низине. Непосрамим, непосрамим, достигла ушей снежных эльфаров из братства. Они услышали древний клич своего народа и попытались повторить его, но вышло жалко и беспомощно. Так что предатели сразу смолкли, и многие подумали, что не предателям кричать этот клич, а только тем, кто шел сражаться и умирать за свою свободу. Смущенные снежные эльфары братства построились и двумя нестройными группами направились к терциям Керны. Их встретили заклятиями магии и стрелами из луков. Получив урон и увидев, как на них понеслись телеги, груженные камнями, предатели бросились в рассыпную. Они уже не были воинами. Это была обезумевшая от страха толпа. Все они оторвались от своих корней, потеряли связь со своим народом и без духовной опоры просто трусливо бежали, спасая свою жизнь. «Слабаки и трусы», — презрительно произнесла Керна, когда противник, не вступая в схватку, не выдержал и побежал. «И эти эльфары», — громко крикнула она, — «хотели нами владеть. Смотрите, сейчас их будут убивать лесные звери, которым они поклялись прислуживать, и они побегут сдаваться к нам». Скоро ее слова оправдались, и часть снежных эльфаров, побросав оружие, побежала сдаваться. Их, выполняя приказ Керны, не убивали. Пропускали сквозь построения между терциями, и там обезумевших от страха уже встречали спешенные орки, которые прекрасно знали, как брать в плен. Действовали сурово, жестко, но без убийств. Вязали пленным руки, отводили подальше от места сражения и ставили на колени. Между тем в битву решили вступить лесные эльфары. Их задумка заставить сражаться снежных эльфаров друг с другом не удалась. Керна представляла, как командир лесных отрядов построит битву. Она узнала их тактику, еще когда была чигуаной, и приготовила для них сюрприз. Специально выделенные орки должны были по сигналу зеленого флажка, поднятого над головой Керны, принести негаторы магии. И как только она его опустит, передать негаторы верховым оркам и отвести их на расстояние, откуда негатор перестанет действовать. «Вот сейчас», — прошептала она, наблюдая за дисциплинированной пехотой леса, и громко скомандовала: «Троим магам, атака магией». Заранее назначенные маги сделали два прицельных залпа фаерболами. Расчет был на то, что противник не знал, сколько у нее магов. Керна выждала минуту и, приглядываясь к друидам, подняла зеленый флаг. Тут же орки привезли негаторы. Керна держала флаг над своей головой. Ответный удар возмездия со стороны друидов леса рассыпался перед терциями. Друиды несколько раз пытались атаковать терции, но все время впустую. Подождав, когда неприятель подойдет ближе, Керна опустила флаг, и орки увезли негатор. Дальше маги терции действовали по заранее заготовленным приказам. Они обрушили на магов и воинов пехоты в тылу строя непрекращающийся огненный дождь. Для этого им раздали свитки с заклинаниями. Свитков было не меньше десятка. Дождь из маленьких метеоритов как языком слезал магическую защиту и, прожигая щиты, обрушился на друидов и мечников. Не ожидавшие такого друиды сплоховали. Они не были военными магами, как это принято у снежных эльфаров, и просто-напросто растерялись. Гибли, получали ранения и заметались. На это и был расчет Керны. Она хорошо знала менталитет лесных колдунов. Хорошо находиться в безопасности и колдовать. Но когда чужое колдовство угрожает их жизни, они тут же теряют голову. Так и случилось. Маги впали в панику и, высоко задирая зеленые мантии, побежали прочь. «Лучники, стреляйте в спину магам леса!» — крикнула Керна. Ее голос звучал резко и уверенно. Приказ был подхвачен командирами, и стрелки перенесли огонь с лучников леса на бегущих магов. Вскоре с друидами было покончено. А вот пехота, потеряв магическую поддержку, ринулась в атаку. Воинов леса встретили убойные заклятия магов терций. Опять же Керна знала, что самые лучшие бойцы леса идут впереди, в середине молодежь, и подпирают их ветераны. Ее задача была выбить элиту пехоты, и маги, осуществляя ее задумку, не жалели запасов магии. Пехота леса гибла, не добираясь до противника, но упорно стремилась к рукопашной схватке. Но они не учли новшества в тактике сражений, и их неожиданно встретили копья. Острые жало копий не обойти, не вырвать из рук. Между копьями их встречали уже менее убойные заклятия, искры и ледяные иглы. Но и они поражали воинов десятками. Горы тел убитых и раненых росли перед терциями, а пехота леса топталась на месте по колено в крови своих товарищей. «Скоро они сдуются», — думала Керна и ждала этого момента. Командиры мечников должны были сообразить и приказать ринуться в промежутке между тремя передовыми терциями. Так вскоре и случилось. Раздался сигнал рога к отступлению, и волна нападающих отхлынула, но не потеряла управление и дисциплину. Отменные воины оценила Керна и приготовилась поднять красный флажок, начало атаки верховых орков. Когда мечники сражались с терциями, их рейнджеров леса уничтожали стрелки терций. Перестрелка была короткой, но жаркой. Прикрытые амулетами и щитами лучники терций не несли потерь, если не считать легкораненых. А вот лучники леса, лишенные магической защиты и не имеющие возможности маневрировать на узком участке низины, понесли существенные потери. Они не могли поддерживать наступление пехоты и старались сначала выбить стрелков снежных эльфаров. На это и был расчет Керны. Рейнджеры понесли потери и, не выдержав обстрела, бросились бежать прочь. В это время пехота леса устремилась в разрывы между терциями. Керна с торжеством внутри подняла красный стяг, и по бегущим мечникам леса прокатилась волна тяжелых быков. Они даже не приостановили бег, растоптали и втоптали в камни пехоту и направились за лучниками леса. Когда всадники-орки удалились на 50 шагов, прозвучал сигнал рога для начала движения, и под четкий барабанный бой терции двинулись навстречу оставшимся в живых и еще боеспособным отрядам Вечного Леса. Но орки все сделали за них. Они напустили стену пыли на лесных врагов и следовали за этой стеной. Терции обходили повозки и шли дальше. Дошли до середины, и Керна дала команду остановиться. Она сидела на коне и смотрела на противоположный край лощины. Врагов там не было. Она ждала известия от орков, и вскоре показался запыленный всадник. «Готово, вождь Керна», — оскалился орк. «Это победа. Славная была битва. Ты хорошо сражалась и твои воины тоже. Я оценил», — рассмеялся орк. «Если встречу тебя в бою как врага, то уйду с твоего пути и топор не подниму на тебя». Керна довольно рассмеялась. «Спасибо за содействие, Рыгбыр. Обещаю, если встречу тебя в бою как врага, уйду с твоего пути и не подниму на тебя меч. Как все прошло? Отлично. Стена пыли все сделала за нас. Быки растоптали врага. Мы лишь добивали их. Командир лесовиков пал. Пятерку рейдеров добили уже позднее. Они выскочили прямо на моих телохранителей. Видимо, хотели взять в плен. Дурни. Возомнили себя богами. Мы их в плен брать не стали. Раненых добивают мои воины. Правильно поступил, Рыгбыр, похвалила орка Керна. Нам такие пленные не нужны. «Приказы еще будут?» – спросил орк. «Будут, но потом. Сейчас мы будем собирать трофеи и добивать раненых. Пленные нам тоже не нужны. Тогда мы постоим на другой стороне лощины и посторожим», – ответил орк. «Заодно пограбим обоз врага. Не возражаешь? Это ваша добыча, Рыгбыр. Как я могу возражать?» Довольный ее ответом, орк развернул быка и с криком «Агу! Агу!» погнал его в гору. «Зарк!» – приказала Керна. «Трофейные команды из тех, кто к нам присоединился из ранее плененных, направь на сбор трофеев, отряди воинов добить раненых, пошли к Санте Вестника, пусть уходит с места засады и возвращается». Рафил, Керна повернулась к другому снежному эльфару, он был в ее отряде заведующим снабжением. «Отправь своих воинов ремонтировать повозки, и грузите на них трофеи, я пошла общаться с пленными». «Ты им так доверяешь?» – хмуро спросил немолодой воин. «Приходится, Рафил. Я знаю, что эльфары из братства убили твою семью, но тех, кто это сделал, уже покарали, а нам предстоит начинать новую жизнь, и всех тех, кто оступился, не убьешь. Наша земля оскудеет, в ней прорастет ненависть друг к другу. Как тогда жить, если не уметь прощать? Понимаешь, воин», не отвечая, кивнул и ушел. Керна поглядела ему вслед и направилась в тыл, туда, где расположился небольшой обоз. Королевство Вангар, столица королевства Вангара. Я понимал, что у старины Гронда был свой план по устранению опасного преступника Мазандара. С моей подачи он решал этот щекотливый вопрос, не замарав руки кровью близкого родственника короля, и помогал королю сохранить чистую совесть перед цивилизованным миром Севиллы. Устранить Мазандара должны были имперские агенты, и таким образом на империю пало бы темное пятно убийства члена королевского рода, что являлось святотатством. Все они, правители государств, в письмах называли друг друга братьями, и для всех подданных жизнь членов монаршего рода была священна. Но Мазандар своим опрометчивым поступком поставил себя вне закона и сам решил свою судьбу, добавив при этом проблемы другим. Вот Гронт и изворачивался как мог, но у меня был свой план, так сказать, план, спрятанный в плане Гронда. Сам для себя краем сознания отметил, что расту, стал строить планы, и теперь надо научиться их исполнять. Так вот, план был такой: смерть Мазандара должна быть фиктивной, он должен был умереть для всех, а его самого я хотел забрать в свой домен в горах. Рука короля туда не дотянется, и пусть бывший герцог занимается развитием моего дома, у него это отлично получается, так почему должен погибать такой толковый прогрессивный администратор? Задал я вопрос сам себе и ответил: не должен. Конечно, оставался открытым вопрос, захочет ли сам Мазандар такую судьбу, но тут я его решил не спрашивать, а поставить перед фактом. Я сначала отправился в темницу, где содержали особо опасных преступников, один. Под скрытым проник в камеру, в которой сидел на полу закованный в кандалы, в испачканной одежде и изрядно избитый герцог, и поставил завесу непроницаемости. Затем создал маленький светляк. Мазандар прикрыл глаза руками и стал оглядываться. «Кто здесь?» – негромко, но тревожно спросил он. «Здесь Ристо Хрангар, господин Мазандар. Да, я узнаю ваш голос, подслеповато щурясь от света», – произнес узник. «Что вам надо? Пришли убить меня или поиздеваться?» «Пока поговорить», — ответил я. «Я буду с вами говорить по-простому, так что не обессудьте. Вы поставили себя вне закона и создали многим большие проблемы». «Ха! Проблемы?» — перебил меня с истерическими нотками в голосе бывший герцог. «Что значит эти проблемы по сравнению с тем, что тиран жив? Вы сами не захотели быть королем, господин Мазандар. Я был глуп, думал, что смогу управлять этим беспечным бабником». «Короче, не хотели нести персональной ответственности», – констатировал я. «Хотели делать свои реформы за спиной короля и в случае неудачи остаться в стороне. Я не думал, что Миехер выродится в деспота, в тирана своего народа. Это ваше мнение. Я бы сказал, мнение узкомыслящего человека». От моего ответа Мазандар на полредки завис, тер глаза и всматривался в меня. Хотел понять, шучу я или говорю вполне серьезно. «Как вы сказали, узкомыслящего», — с удивлением повторил он. «Да, господин Мазандар, вы видите только часть проблемы, а не картину в целом. Поэтому в своих суждениях допускаете большую, я бы сказал, смертельную ошибку. Король стоит на стороне добра, со всеми своими недостатками, а империя на стороне зла, со своим прогрессом. Прогресс порождает чудовищ в виде ложного постулата демократии. Это... типа, власть народа, но ее узурпирует кучка умных и беспринципных людей. Они нанимают адвокатов, которые правдами и неправдами за мзду защищают их и преступников, становятся баснословно богатыми, обворовывая остальных. Это одно из порочных последствий прогресса, о других говорить не буду, потому что в итоге демократия всегда превращается в садомию. Но не в этом дело. Сейчас стоит вопрос о вашем устранении. Для этого были избраны имперские шпионы, которых пригрели у себя вы. Им обещали свободу за ваше убийство, и они ее получат. Доберутся до империи, а там уже будут знать, что они убили дядю короля. Их казнят там же, ради того, чтобы спасти репутацию императора. «Зачем вы мне это рассказываете?» – спросил Мазандар. Голос его предательски дрожал. «Я не понял и половины из того, что вы мне рассказали. А я понял, что умирать дядя короля не хотел. Значит, он не растерял еще здравый смысл окончательно в своем стремлении переделать Вангар. Что сказать, идеалист чистой воды. Затем, что смерть может быть фиктивной. Вы умрете для всех, но я вас спасу. Что скажете?» Я давал ему время и возможность не спеша подумать, осознать, так сказать, всю тяжесть своего нынешнего положения. Он думал недолго. «А зачем вам меня спасать?» – спросил он, и в голосе бывшего герцога я услышал легкое недоверие вперемешку с робкой надеждой. «Уже лучше?» – подумал я. «Я отвечу вам правду, господин Мазандар, не стану кривить душой. Вы мне нравитесь, как толковый администратор и управленец нового типа. У меня появился в снежных горах мой домен, дом высокого хребта. Я буду там налаживать жизнь, и мне нужен управляющий всем хозяйством моего дома. Понимаю», — предупредил я его вопросы, — «что это понижение вашего статуса, но с этим ничего не поделаешь. Вы сами поставили себя в такое положение, зато будете жить и заниматься тем, что вам больше всего нравится». К моему удивлению, Мазандар не раздумывал. Видимо, он, сидя в темнице, пожалел о своем поступке и думал, как выбраться из смертельной ловушки, куда он себя загнал. А тут такое предложение. Как говорили у меня на родине, бывшей родине, на земле, я сделал предложение, от которого невозможно отказаться. А какими средствами я буду располагать? Вкратчиво спросил он. Ну, раз последовали профессиональные вопросы, значит, Мазандар проглотил крючок, почти неограниченными. У нас год на то, чтобы обосноваться и начать платить налоги. Успеем, если вы предоставите мне все нужное. Животных, семена выпишем из империи, растения из леса. Узник преобразился и уже весь, всеми своими мыслями был там, в горах. Вот что значит увлеченность идеей и умение ее притворить. Мазандар вновь почувствовал себя в своей стихии большого хозяйственника. Одержимость порой творит чудеса. Теперь передо мной был не сломленный несчастьем человек, а человек, горящий жаждой деятельности. Значит, мы договорились? Спросил я на всякий случай. Договорились, Рис. Одна просьба. Заберите и моего сына к себе, попросил он. Ваш сын остается управлять вашим бывшим герцогством, сообщил я ему новость. Я договорился об этом. Он остается у короля в его владениях. О том, что он ваш сын, никто не знает. Ваши бывшие земли приносят хороший доход и их раздавать не будут. Так что о сыне не беспокойтесь. Он остается там главным. Вы имеете такое влияние на короля, Миехер умный правитель, несмотря на то, что бабник. Он умеет считать деньги и слушать полезные советы, уклончиво ответил я. Понимаю, закивал Мазандар. Вы теперь второй герцог, противовес Крензу. Да, я недооценил племянника. Он замолчал, и в камере со спертым воздухом повисла пауза. «Тогда я вас забираю», — спросил я и, не дожидаясь согласия, перенес Мазандара в мой новый замок. «Посидите пока в заперти. Не надо, чтобы вас видели», — упокоил его я, когда мы очутились в казематах замка. Заперев его в отдельной закрытой камере и прихватив ожидающих меня шпионов, перенес их в подземелье с камерами для преступников. Оно было отдельным подземным сооружением, не связанным с другими подземными туннелями, и выходило из здания тайной стражи. Мало кто знал о существовании этой тайной тюрьмы, но среди стражников ходили мрачные слухи о ее узниках. Там могли томиться без суда и следствия те, кто не угодил Танкране или королю. «Ждите тут», — приказал я и прошел в коридор с камерами для заключенных под стражу узников. Вытащил из камеры испуганного бывшего начальника стражи, что предал короля, наложил на него иллюзию Мазандара и поместил в камеру, где до этого сидел сам Мазандар. В соседней клетушке томился арестованный Грондом Танкране. Надо сказать, мне не было его жалко. И как бы он ни старался замять свою вину, но именно он был виноват в случившейся трагедии. Можно обвинять и короля, который не благоволит к тем, кто приносит неприятные известия. Ну тогда оставь службу и будь придворным, кланяйся, угождай. Дальше я навестил Гронда, прямо в его кабинете. «Все готово», — доложил я, — «шпионы ждут команды. Осталось дело за вами. У меня тоже все готово. Охраны в подземелье нет. Чем они будут убивать Мазандара?» Я посмотрел на него как на сумасшедшего. «Вы хотите сказать, что герцога убьют?» — спросил я, и Гронд понял, что я так шифруюсь, и прикусил язык. Он не хотел оставаться крайним. «Если я записываю нашу беседу, то копаю под него и могу его потом шантажировать. Уверен, что он тоже додумался до такого. Не повяжешь подельника, опасайся предательства. Такие правила у заговорщиков и преступников. Я это понимал и он это понимал». Гронд замахал руками так, будто в отчаянии хотел взлететь и улететь от меня на край света. Именно такое выражение лица было у старика. «Совсем сдал», — подумал я. «Пора ему возвращаться в тихую гавань Академии». «Нет, конечно», — моргая, заговорил он. «Я думаю, куда их поместить? Вырубайте амулет», — сурово приказал я, и Гронд в страхе отпрянул. «Откуда?» — прошептал он. «Откуда я знаю про амулет записи?» — переспросил я. «Я знаю вас, мастер. Этого достаточно. Вырубайте и не валяйте дурака. Никаких свидетельств. Иначе сами разбирайтесь в своих проблемах». Гронд на негнущихся ногах подошел к столу и поднял перевернутую оловянную кружку, деактивировал амулет и сунул его в стол. «Дальше уже я сам», — хмуро просипел он, пребывая в сильном волнении. «Мастер», — остановил его я, — «нам надо обсудить еще один момент». «Какой?» — насторожился старик. «Я считаю, что двое из шпионов должны быть отпущены». «Ты с ума, студент, сошел?» «Послушайте меня», — остановил я, готовый сорваться с его губ возмущение. «Они должны прибыть в империю как победители. Но вы подскажете королю, что Мазандара убили имперцы и двое из них смогли сбежать. Король напишет возмущенное послание императору и переложит вину на него. Пленный даст показания, и его казнят, а тех двоих казнит уже император. Так вы позволите королю остаться с чистой совестью и поможете очернить императора. Уверен, Миехер вам будет благодарен. Гронт перестал размахивать руками и задумался. «Верно мыслишь, Рис», — проговорил он. От охватившего его волнения он называл меня то Рис, то студент. Как я сам до этого не додумался. Старею, огорченно добавил он к своим словам. Но остается открытым вопрос, как они выйдут на свободу. Я завалю крыло в подвале, где сидел Мазандар. Останки будут погребены, и вину вы свалите на магов-шпионов. Там будут похоронены тела Крани и Мазандара. Когда их откопают, тела узнать будет невозможно, а шпионов я выведу из дворца. Вы одного схватите, остальных потеряете из виду. Да ремонт дорого обойдется, проскрипел старый скряга. Свои будете тратить? С иронией спросил я. Нет, конечно, государевы. Но дело того стоит. Большие политические выгоды оно сулит. Можно и раскошелиться. Тогда вот что. Иди и занимайся делом ты, Рис, а я буду их сторожить у выхода. У каких ворот они появятся? У тех, что выходит на дорогу к имперскому посольству. Старик облегченно выдохнул и, повеселев, сел за свой стол, скомкал недописанный лист и выкинул его в мусорную корзину. Ну а я тоже с облегчением вздохнул. Мятеж приоткрыл мне кое-какие черты характера и короля, и Гронда. Король был человеком, несомненно, умным и нетрусливым. Гронд в критической ситуации сдувается, и полагаться на него не стоит. Сделав для себя такие выводы, я вернулся в темницу. Если уж говорить о выводах, то их давно сделал Ридер, а вот Виктор частенько путался. Но все же они во мне достойно уравновешивали друг друга. И Ридер не давал мне совершать ошибки, которые я мог бы совершить по своей природной лени и мягкотелости, а Виктор не давал мне воли рубить головы всем, кто косо на меня посмотрел. Поэтому я простил слабости Гронда, а у кого их нет. В темнице ждали шпионы. Их потряхивало, и я это видел. Справа две первые камеры, прошептал я. Охраны нет. В первой сидит Крани, во второй Мазандар. Идите, подтолкнул я рукой Дзержинского. И шпионы, приоткрыв дверь, прошмыгнули в коридор, где располагались камеры с особо опасными заключенными. Я же, уйдя вскрыт, последовал за ними. Надо отдать должное выучке имперцев. Их готовили не только как шпионов влияния, но и как диверсантов. Крани даже не проснулся. Его смерть была легкой и безболезненной. Его придушили узким брючным ремнем, который вытащил их своих штанов Дзержинский. Липового Мазандара пришлось держать за ноги, пока Дзержинский накидывал удавку. Виктор от такой картины почувствовал себя негодяем, но и Ридер хотел подсказать, как сподручнее и быстрее лишить жизни предателя. В итоге на все это я смотрел более-менее спокойно, хотя издали отвращение. События последних дней затянули меня в круговорот интриг, меняющих жизнь в двух сопредельных государствах. Рушились прежние башни влияния, и я чувствовал, как поднимается на небосклоне Вангара моя звезда. И надо было растущее влияние герцога Фронтирского конвертировать во влияние хранителя. Но в какого, не Худжгарха же, не думал, что герцог такой сильный, прохрипел один из убийц. Так легался. Проверь пульс на шее, точно сдох, приказал Дзержинский. Точно, я уже проверил, ответил хрипло дышащий имперец. Тогда возвращаемся и будем надеяться на нашего хранителя, что нас не схватят и не убьют. Рис и Ридер, не Хейтс. Он человек чести, ответил всегда молчавший крепыш. Мы выполнили работу, он нас отпустит. Я уверен, но не уверен, что мы доберемся до посольства, этого он нам не обещал. Надо продумать план побега, и кем-то из нас придется пожертвовать, чтобы два других смогли уйти от облавы. Ты думаешь, она будет? Спросил Дзержинский и задумался. Вполне возможно, ответил крепыш. Как бы ты поступил на его месте? Я бы дал уйти. Мы можем рассказать, что нас подговорил убить герцога Рис. А кто тебе поверит? Усмехнулся крепыш. Верно, никто, вздохнув, ответил Дзержинский. Ладно, пошли. Я останусь прикрывать ваш отход, я могу магичить. Они вышли в тамбур, где я уже дожидался их. Готовы оба? Ответил на мой вопросительный взгляд Дзержинский. Проверять будете? Нет, вы профессионалы, я вам доверяю. Пошли на выход, и махнул рукой в открытое окно портала. Мы вышли за воротами дворцового комплекса. До посольства два квартала. По улицам ходят патрули. Господа, как я и обещал, дальше сами. Я еще не успел договорить, как они тут же со всех ног бросились бежать в сторону перекрестка. «Идиоты», — подумал я, — «надо было бежать в другую сторону, тогда был бы шанс затеряться». Короткая дорога не самая ближняя к цели, но их гнал страх, и мыслить трезво они уже не могли. Почти сразу я услышал, как на соседней улице послышались крики: «Стой! Держи!» Я не стал ждать развития события и вернулся в подземелье, запустил в коридор кровавый туман, ушел в боевой режим, кинул искру и вернулся на улицы города. Уже там вышел из боевого режима. Взрыв хоть и был приглушен толстым слоем земли, но послышался даже на улицах. «Все, я свою работу сделал. Дальше уже Гронт пусть всем занимается, раскопками, дознаниями, и думает, что сказать королю». Я вернулся в свою комнату во дворце, и с изумлением увидел сидящую на кровати в пеньюаре мадам Эллин. Мое хорошее настроение улетучилось, как платье Золушки после пополуночи. Глава 11. Планета Севилла. Столица королевства Вангар. Малый дворец. Король Мейхер IX не был глупым человеком, хотя таким его считали многие вангорские дворяне, в том числе и его дядя Мазандар. Король умел притворяться, мог быть капризным, выглядеть слабовольным, а если надо, становился грозным тираном. Он мог обласкать своим вниманием или выразить неудовольствие, что лишало аристократа возможности быть при дворе. Наивные придворные считали, что это просто смена настроения короля. Но Мейхер IX вступил на престол Вангара, не имея поддержки среди знатных сановников, а жизнь научила его хорошо разбираться в людях. Он умел просчитывать результаты своих политических шагов, приближал как льстецов, так и тех, кто честно ему служил. Король, умело манипулируя приближенными, использовал принцип «разделяй и властвуй», поощрял наушничество и доносы, но сам не становился судьей. Сторонников Крензу он отдавал Кране, а сторонников графа Кране – Крензу. Они соперничали за влияние, а король находился над ними и как бы вне конфликтов. Он приближал разных людей, и это не было его прихотью. Он старался сохранить равновесие в аристократической среде Вангара. Льстецы нужны были для того, чтобы его двор блистал, и они ласкали его слух своими сладкими речами. Это он любил. С ними было весело и интересно проводить время. Честные служаки ему были нужны для того, чтобы эти льстецы не чувствовали себя вершителями судеб тех, кто не был допущен до двора. За мзду они старались продвинуть по службе своих ставленников, таких же воришек, как и они. Такие люди приносили неприятные известия, но он их терпел. Сосредоточив в своих руках абсолютную власть, король не хотел ни с кем ею делиться, как и деньгами, которые поступали от налогов и прилипали к рукам протеже Крензу. Он даже упразднил должность канцлера и все самые важные государственные вопросы решал сам. На Риза Крензу, который благоговел перед Лигерийской империей, король возложил заботу поставлять в казну золото и серебро. За это смотрел сквозь пальцы на то, что тот усиленно продвигал своих людей в армии и в провинциях, а следить за поступлением денег Мейхер IX поставил изгнанного из империи Дриша, банкира, назначив его хранителем казны. Крензу ненавидел его больше, чем та на кране. Следить за обоими, чтобы они не сговорились, поставил главу тайной стражи. Золото стабильно поступало в казну. Тратить его налево и направо не позволял Идриш. За золото Мейхер покупал лояльность дворян. Если поток золота иссякал, Танкране арестовывал проворовавшегося ставленника Крензу. А Крензу шел просить короля помиловать казнокрада. Обычно, обобрав воришку до нитки, его прощали. И казна пополнялась, а жулики временно прекращали воровать. Не все получалось гладко в управлении страной. Но кто без недостатков? Король умел прощать как свои недостатки, так и недостатки других. Он знал, что совершенных людей нет, и с этим приходилось мириться. Только открытого предательства король никогда не прощал. Женился Мейхер, как и все его предки, на дочери одного из князей княжества, которое Лигерийская империя путем угроз присоединила к своим землям и сделала провинцией. Ни один правитель Вангара не породнился с императорами. Этим браком правители Вангара показывали, что не признают насильственное присоединение земель к Лигерийской империи. Новая королева оказалась достойной партией, умная, понимающая и не пытавшаяся сесть королю на шею. Советы давала дельные и, главное, вовремя. Закрывала глаза на слабости мужа, а он был любвеобилен. Кроме того, королева должна была принести ему наследника. Прежняя жена умерла бездетной. Чувство влюбленности к молодой королеве Мейхер не питал. По его мнению, она была немного полновата, и он редко навещал ее в спальне, а оставшаяся без мужской ласки королева не давала ему повода усомниться в ее верности. Хотя мать и бабка Мейхера были женщинами весьма свободного нрава, сказывалось имперское воспитание. Король вырос в среде разврата и измен, и считал такое положение вещей вполне нормальным. Иногда он подумывал подыскать королеве фаворита, но мысленно перебирая кандидатов, не находил достойных. Жизнь короля перевернулась с мятежом. Привычный мир рухнул у него под ногами и чуть не погреб его под своими обломками. Мейхер остро ощутил свою беззащитность перед могущественными силами, которые управляли судьбами людей, как малых, так и великих. Король был достаточно умным, чтобы не считать себя равным богам. Он стоит над людьми, но над ним стоит высший. И этот высший послал ему знак, что он в чем-то не прав. Он наказал его, но и послал помощь. Вот один из тех, кто спас его, стоит скромно у стола и спокойно смотрит на трясущихся от страха самых знатных вельмож королевства. Король подумал, что королева была права, когда начала поднимать этого юношу по лестнице власти. Он вырастет отличной опорой их сыну. Может, его сделать фаворитом королевы, задумался король, но тут же отбросил эту мысль. Нехиец молод, красив, имеет невесту-арчанку, а королева для него старуха. Такое предложение примут за честь местные лизоблюды, а гордого нехийца это может оскорбить, а он нужен. Рис породнился с самим великим ханом орков, получил право основать дом в снежных горах, обласканный богами. Такого обижать нельзя, себе дороже выйдет, огорченно вздохнул король. Он выслушал рассказ нехийца о приключениях его невесты и с удивлением понял, что верит ему. Если бы кто другой такое рассказал, он принял бы историю за красивую сказку. «Ну, покажите ваших охранников», — прервал король затянувшееся молчание. Нехиец даже не пошевелился, а в столовую вошли 4 девушки и 2 мужчин. Один мужчина был непримечательной внешности, аристократ, а другой просто огромен, как тролль. «Интересные у нехиеца помощники», — подумал Мейхер. Он перевел взгляд на скромно потупившихся девушек. Они не были красавицами, но были чертовски привлекательны. Таких женщин Мейхер боготворил. Стройные, подтянутые, с большой грудью, оттопыренным задом, и внутри них бушевала страсть. Король, как знаток женщин, проникнув под покров напускной скромности, взором Лавеласа это сразу увидел. А эту страсть, что сдерживается днем и выплескивается в постели, он больше всего ценил в женщинах. К сожалению, королева в постели была как пресная лепешка. Безвкусно, покорно и отдавалась без огонька, а вот в них горел скрытый вулкан чувств, и одна из них мельком глянула на него так, что он тут же вспыхнул, почувствовал, как напряглось внизу живота. Это состояние он любил. Король отдал должное смекалке нехейца, тот привел ему утешение и при этом не старался лезть на глаза, своим участием не докучал, не лебезил, не искал милости, но и не был тупым служакой, умел красиво обойти острые углы, отказался дать совет, сославшись на молодость, но высказал мнение, что по этому вопросу лучше обратиться к старшим товарищам, к Гронду, например. Ловко, мысленно похвалил он нехейца за сноровистые придворные ухватки. Надо его пока держать подальше от столицы. Пусть растет вдали, решил король и милостиво произнес. Оставляйте вашу охрану, Рис, и если они справятся со своими обязанностями, король кинул взгляд на девушку, что одарила его многообещающим взглядом, то завтра можете убыть по своим делам. Рис кивком отвесил поклон и встал. Он ушел вместе с новыми охранниками, а король повеселел. Королева заметила его улучшившееся настроение и стала нашептывать, что этого молодого Риза надо держать подальше от дворца, иначе его могут испортить власть и влияние. Король благосклонно слушал и кивал. Вечером, после ужина, к королю в спальню уверенно зашла та самая охранница. С суровым видом посмотрела на слуг и голосом, не терпящим возражений, приказала: «Выйдите, я сама позабочусь о его величестве». Король в предвкушении страстной ночи махнул рукой, выпроваживая слуг. Девушка ловко и нежно разоблачила короля, омыла его влажными полотенцами с благовониями. При этом как бы случайно взбодрила его мужское естество, взбила подушки и тут же разделась сама. А затем король получил то, о чем мечтал. Он был опален страстью и огнем плотской любви новой охранницы. Она ничего из себя не строила, но отдавалась так, что король в своих глазах поднялся до поднебесья.